Настоящий сериал на настоящем радио. Юрий Коваль. Самая легкая лодка в мире. Читает Александр Быков. 13-я серия. Тихо текла Акимка среди маховых сосновых болот. Кончились болота, пошли по берегам луга. Лес то подходил к воде, то отступал подальше. Ни стога на лугу, ни забора, ни срубленного дерева в лесу. Никаких признаков человека не было вокруг. Чистый, нетронутый мир. «Как тихо», — сказал капитан. «Как спокойно. Знаешь что, давай договоримся. Если что-нибудь произойдет там, впереди, не будем удивляться или пугаться. Нас ведь, пожалуй, теперь ничем не удивишь». «Идет», — сказал я. И мы с капитаном пожали друг другу руки. Довольные таким уговором, поплыли мы дальше, никак не ожидая, что удивиться нам придется через десяток минут. Акимка вынесла лодку на широкий солнечный луг, и мы увидели на берегу кусты козьей ивы. За ними забор, и где-то неподалеку за забором крышу, крытую еловой щепой. Меж кустами козьей ивы бродили козы с козлятами. Но ни забор, ни крыша, ни козы не удивили и не напугали нас. На мостках, которые спускались к воде, стоял странный человек и приманивал нас издали пальцем. «Эй!» — покрикивал он. «Давайте сюда! Я уж вас жду-жду, никак не дождусь!» «Только не пугайся!» — шепнул капитан. И я не напугался, не выпал из лодки. Я стал шарить в рюкзаке в поисках малосольного огурца. Перед нами на берегу Акимки стоял на мостках художник Орлов. Если б не малосольные огурцы, я, наверное, с ума бы сошел. В кармане рюкзака нащупал я огурец, данный нам кумом Кузи. Вытащил его и откусил с хрустом. «Оставь огурчика!» — кричал Орлов, к которому мы неминуемо приближались. Удивительно, как-то он издали разглядел, что я ем. Нос лодки уткнулся в песок, я вылез на берег. Мы обнялись, мешая огурцу. Капитан-фотограф выудил из рюкзака еще пару огурцов, сунул огурчик Орлову, и с минуту мы трое хрумкали, разглядывая друг друга. Засосав препарат вместе с хвостом, капитан хлопнул Орлову по плечу. «Орлов!» — удивленно сказал он. «Ей-богу, это Орлов!» «Конечно, Орлов!» — сказал Орлов. «А кто же еще?» «Конечно, это я, Орлов!» «А откуда ты взялся?» «Из Москвы, откуда же еще? Решил вас догнать!» «Да как же так?» — продолжил капитан. «Как же это нас догнать? Догнать-то ведь нас невозможно!» «Почему это невозможно?» — хмыкнул Орлов. «На автобусе я доехал до Керосинова, а уж оттуда до Коровихи пешком». «Автобус», — повторил капитан и потер лоб, мучительно вспоминая, что означает это слово. «Непонятно», — сказал он, обернувшись ко мне. «Автобус. Чего ж тут непонятного? В Керосинове все знают, что два каких-то типа по болотам лазят. Я и пошел в Коровиху, а Кузьма Макарыч сказал, что вы поплыли на Илистое. Тогда я и решил вас перехватить, и Кузьма Макарыч привел меня сюда, к Шурину своему. Это ведь дом его Шурина, Шуры». И Орлов махнул рукой в сторону крыши за забором. Я обнял Орлова, усадил его на травку, сам присел рядом. «Ты понимаешь», — объяснил я Орлову, — «мы тут в таких местах побывали, такого понавидались, что немного устали. Не обращай внимания. Ты-то на автобусе, а мы-то по болотам. Да присядь ты, капитан. Посиди, успокойся». «Пускай объяснит, зачем нас догонял», — жестковато повторил капитан. «Ты понимаешь», — сказал Орлов и положил руку мне на плечо. «Трудно объяснить, зачем догонял. Просто душа за тебя болела. Лодку мы строили вместе, а поплыл ты один. Нехорошо, что я бросил тебя. Вот и решил догнать. Нельзя так в жизни бросать друг друга. Должны уж как-то вместе. Вместе строили, вместе надо плыть. Понимаешь?» «Ну, конечно», — сказал я. «Конечно, понимаю». «Я не понимаю», — сказал капитан. Он по-прежнему стоял в стороне, не желая подсаживаться к нам. «Садись», — протянул я ему руку. «Чего ты не понимаешь?» «Не понимаю, как он мог нас догонять. Ведь он знает, что в лодку влезает только два человека, а нас уже двое». А ведь правда вспомнил я. В лодку влезает только два человека. Как же теперь быть? Вдвоем и поплывем, сказал Орлов и хлопнул меня по плечу. А капитана куда девать? Он пускай домой едет. Автобусы ходят через день. Поплавал и хватит. Совершенно посеревший капитан, прищурившись, смотрел то на меня, то на Орлова. Да ты не обижайся, сказал ему Орлов. Ты меня просто на время заменил. Мне ведь тоже охота поплавать. А мы и бамбук вместе доставали, и лодку вдвоем строили, понимаешь? Понимаю, сказал капитан. Прекрасно понимаю, что все это папашкины штучки. Вначале хотел нас подошвой раздавить, а теперь вон что придумал. Орлова нам подсунул, чтоб мы дальше путь не могли. Только ни черта из этого не выйдет. С лодки я не слезу. Сало я вам привез, сказал Орлов. Но теперь не знаю, что мне делать. Это дело в том, что... Короче, не знаю, как сказать. Вместе со мной приехала эта... Ну, Клара Курбе. Клара Курбе. А граммофон-то с собой не привез? Спросил капитан. Не привез. Краснее ответил Орлов. Я и Клару брать не хотел, но она напросилась. Странно, сказал капитан-фотограф, неприязненно качая головой. В лодке только два места. Ты приехал сам, да еще и Клару с собой приволок. Я думал, как-нибудь обойдется. Покатаем ее в лодке и шмыгнет домой. Эти сбивчивые какие-то детские объяснения Орлова ничего, конечно, не объясняли. И слова «покатать Клару» звучали дико и неестественно. Мы тут мучаемся в болотах, тонем и мокнем, преодолеваем, а они приехали покататься? Черт знает что. Слушай, Орлов, сказал капитан. Говори прямо. Зачем приехал сам? Зачем привез Клару? У вас с Кларой, может быть, это? Как это называется? И капитан повернулся ко мне в поисках нужного слова. Чувство. Вот именно. Может, между вами чувство? Ты что, с ума сошел? Воскликнул Орлов. Просто покататься просила. Какое чувство? Орлов покраснел и насупился. Я же вдруг вспомнил ромбическую коробку, с которой явилась Клара, когда провожала нас. Вспомнил и розу, которой не коснулся. А почему я, собственно, не притронулся к розе? Роза-то, похоже, была для меня. Тут вдруг у меня неожиданно гукнуло сердце. Боже мой, роза. Неужто для меня была? Никакого чувства, повторил Орлов. Напросилась покататься. Зайдите в дом. Там уж все собрались, ждут вас обедать. Капитан поднялся на крыльцо и вошел в дом. За ним Орлов. Я замешкался на пороге, снимая сапоги. Босиком прошелся я по гусиной травке, короткой и мягкой, которая заросла лужайка у крыльца. В дом идти не хотелось. Умылся под рукомойником и, выставив к солнцу лицо, решил обсохнуть. Как-то не хотелось пока идти в дом. Сзади послышался шорох. Добрый день. Я оглянулся. Из палисадничка, из какой-то земляничной калиточки в заборе, вышла Клара Курбе. В сарафане, украшенном голубыми цветочками, босиком, с распущенными до плеч волосами. В руках она держала блюдо, наполненное и смородиной, и малиной, и крыжовником. Удивительно еще, что в блюде не оказалось огурца. «Привет», — ответил я. «С приездом. Только должен сразу сказать, что в лодку мы вас взять никак не можем». Клара поставила тарелку на ступеньку, подошла ко мне поближе и вдруг поцеловала меня в губы. «О, Боже!» — бормотал я, вырываясь. «С приездом! С приездом!» Кум Кузя сиял. «Вот и свиделись!» — вскрикивал кум, обнимая меня, тиская капитана. «Будто не расставались!» Шурин Шура, человек с виду маленький и невзрачный, с красными слезящимися глазками, сидящий за столом без рубахи и босиком, качал головой, разглядывая нас, и повторял вслед за кумом. «Вот и свиделись!» Из погреба и из чуланов Шурин вымел на стол, очевидно, все огурчики и сметану, выставил квас у жбан, рыбник щучий длинный занимал полчаса, у стола, а рядом с ним стояла глубокая и глиняная миска. Там в этой миске, в коричневатой, утомленной сметане, плавали целенькие, беленькие грибки. Поближе к миске пристроились Орлов и Клара, напротив присоединились к Рыбнику и мы с капитаном. А справа от меня некоторый человек Леха Хуботов, тот самый, у которого, по рассказам деда о Вере, летала рука. «Скушай сальто с горчичкой», — ворковал Орлов. Клара благодарно улыбалась. Давясь горчичными слезами, жевала сало. Орлов, однако, не унимался. Следующим заходом он тащил ей без разбора и пельмень, и сотовый мед. Клара, к удивлению, глотала все это, как тарандул. Пришибленно следил я за ними. Напрасно капитан соблазнял меня щучьей головкой. Дикий, неуместный, несуразный Кларин поцелуй все еще висел у меня на губах. Поцелуй никак не отваливался. Он прирос к моим губам, как гриб-трутовик к березе. Между тем руки над столом стали летать помедленней, зато языки подразвязались. Первым подразвязался язык Шурина Шуры. «Вы художники, люди ученые», — говорил Шурин. «А мы тут живем в глуши, люди не ученые. Но и у нас есть памятник культуры». «Что за памятник?» — спросил Орлов. «Да там вон у нас за сараем в крапиве памятник культуры валяется. Очень интересный памятник». «Знаешь что, Шура?» — неожиданно сказал Кумкузя. «Помолчал бы ты лучше». «Почему?» «Потому что неприлично за столом про памятники рассказывать». «Да? А я и не знал», — сказал Шурин. «Ладно, не буду». «Нет, расскажите», — сказал Орлов. «Это интересно». «Я извиняюсь», — сказал Кум. «А вы в Вологде пивали чай?» «Пивал», — ответил Орлов. «А в Архангельском?» «Чего в Архангельском?» «Пивали чай». «Да что вы мне про чай? Расскажите, что за памятник в крапиве?» «Нога», — послышался вдруг резкий голос другого конца стола. Это открыл рот Леха Хоботов. «Нога?» — удивился Орлов. «Какая нога?» «Нога в крапиве», — повторил Леха и высосал бокал квасу. «Эх, Леха!» — укоризненно покачал головой Кум. «Как неловко. Про ногу за столом. Некультурный ты». «Балабол», — подтвердил Шурин Шура. «Какая нога?» — приставал Орлов. «Объяснить толком. Памятник культуры. Нога», — досадливо пояснил Кум. «Мужская каменная нога валяется в крапиве. В доисторические времена она была приделана к каменному телу. А ты, Леха, не очень культурный. Про ногу за столом». «Балабол», — снова подтвердил Шурин. «Кто сказал, что я балабол?» — тяжко проговорил Леха Хоботов. «Это я сказал, Леха, потому что некультурно за столом про ногу говорить». Правая Лехина рука, не дослушав Шуру, внезапно и быстро отделилась от тела. Она пролетела над столом и, обогнув самовар, сходу хлопнула Шурина по зубам. Охнув, Шурин грохнулся на пол, а рука, описав в воздухе дугу, как австралийский бумеранг, вернулась к хозяину и, грубо говоря, присобачилась к телу. В наступившей тишине послышался голос Кума. «Я извиняюсь, а вы в Архангельском пивали чай?» Слушали 13-ю серию чтения повести Юрия Коваля «Самая легкая лодка в мире». Читал Александр Быков. Режиссер Максим Осипов, композитор и саунд-продюсер Андрей Попов, редактор Ольга Хмелева. Продолжение следует. Продолжение следует. По будням в 13:10 и в 20:10 на радио «Россия».